У островов волнение немного улеглось, присмирело, будто гнилое море, опасалось потревожить сон высокопоставленных гостей из вип-отеля на берегу Черепашьего острова, если они, конечно, спали. Я не видел ровным счетом ни единого огонька с тех пор, как погрузился в воду. А Владимир, предосторожности ради, вырубил даже ночник на борту. Пожелал мне ни пуха, ни пера, и я, по традиции, послал его к черту. «Ты шуми, конечно, но все же знай меру!» Бросил он напоследок, уже через борт. Я пообещал непременно, как только вытащу из их лап свою женщину и уплачу один старый должок. Он, естественно, спросил, какой. Наш общий с отцом Валерием, пояснил я, уже очутившись в воде. Она оказалась не по-летнему студеной и жутко соленой. Я порадовался, что нацепил гидрокостюм. В нем все же было гораздо теплее. Должок? Какой должок? Он перегнулся через планшер. Я, держась правой за трос, спущенный им с палубы, в двух словах рассказал ему о депутате Лене по кличке Огнемет, мешая свою историю с тем, что услышал от отца Валерия. Владимир вытаращил глаза так, что стало неясно, кто из нас в маске. «Не шиша себе, ты байки рассказываешь, земляк!» «Тем не менее, это так. Что ж ты мне раньше не сказал? А что бы это изменило?» Он в некотором, как мне показалось, смятении зачесал волосы назад. «Точно не знаю, братан!» Только у меня к этому бандерлогу своя предъява имеется. Какому бандерлогу? Пояснил. Как это к какому? К огнемету, конечно, чтоб он, сволочь, подох. Я, отплевываясь, нос баркасом раскачивала в волнах, философски заметил, что эти самые предъявы, то бишь по-русски претензии, надо думать, возникали у множества людей, которых нелегкое сводило с огнеметом. Не знаю, какой процент от их количества пробовал потом добиться сатисфакции, зато без труда прогнозировал последствия подобных потуг. «Ты не понял, братишка?» — скрипнул сверху желтыми, прокуренными зубами Владимир. «Это он, псих обдолбанный, тогда в пещере Валерку завалил. Ты понял, да?» Я хотел возразить ему. Не завалил, как он сказал, а только пытался. И отец Валерий жив, а раз мы с ним разговаривали каких-то 8 часов назад. По крайней мере, он не мертвее Лёни Огнемёта, не правда ли? Одному из этих людей я был обязан жизнью, второй стремился ее забрать. Мертвецы себя подобным образом не ведут. Это не принято, разве что в мире, который сам отшельник назвал другим. Знал ли о его существовании браконьер Владимир Волына, когда-то давно служивший в милиции и взявшийся помогать мне исключительно ради дружбы, которую 15 лет назад водил с отцом Валерием? Я сомневался в этом. К счастью, отвечать не пришлось. Накатившая волна залила рот соленой водой. Говорят, ею полезно полоскать горло при ангинах. Но на сей недуг я пока не жаловался. «Я, братишка, думал, будто свел счеты с этим упырем», — продолжал сверху Владимир. «Рассчитался за зиму по полной программе». Уделал жабу нахрен, я ж ему, мать его, через коромысло, я с перебином прям в сердце пулю загнал. Правда, утром мы с пацанами его трупака так и не нашли. Дружок его, Фацик Бонифацкий, помню как сейчас, валялся кверху брюхом. Другие говнюки, которых Атасов и Шмеля поджарил, тоже повсюду чадили. Мне потом с неделю кусок горла не лез. А это мурло, огнемет недожаренный, с концами исчез. Правда, долго ковыряться на пепелище нам было не с руки. Вот-вот могли нагрянуть дружки этой падлы из местной милиции. Отец Валерий говорил, что, мол, тоже его прикончил. «По-любому прикончил», — согласился с палубы Владимир. «Так и есть. Валерка его прям в подземелье гранатами подорвал. вместе с собой. Меня тогда аккурат в эту штуку тряпкнуло. Владимир ткнул своим толстым корявым пальцем вниз, в меня. Я понял, речь об образке, подаренном мне отцом Валерием при крещении. Он повесил мне его на шею, а я и не подумал снимать. «Так что я вырубился конкретно», — продолжал рассказывать Владимир. «И они меня, бандерлоги обдолбанные, в ледник с другими мертвяками сунули, чтоб маленько охолонул. Мне пацаны уже потом поведали, как огнемет со своими псами бешеными Валерку, будто медведя в берлоге обложил. Эдик, сучонок, ноги сделал, сбежал гнида к своей медсестре. А Зёма...» Владимир судорожно сглотнул. Я заметил, как заходил под кожей его кадык. Как понял, что к чему, что по-любому не уйти, мол, так чеку и выдернул. У него с тобой целая турба лимонок была. Мы у Провилова разжились за день до того, как Олег Петрович себе пулю в висок пустил. Я понятия не имел, кто эти люди, которых он вспомнил так неожиданно. Эдик, Атасов, Провилов, а потому промолчал. Мне было пора плыть, но перебивать Владимира казалось неудобным, ведь он столько сделал для меня. Выдернул, короче, кольцо, добавил Владимир, стискивая кулаки под стать кулакам отца Валерия. И всю кудлу гребаную одним махом вместе с собой схоронил. А винтарь выходит, ушел, гнида. Отец Валерий сказал, его вообще нельзя убить, вставил ее. Владимир почесал затылок. Кто его, психопата конченого, знает? Бабка моя покойная в такую пургу верила. Про вурдалаков, леших и прочую нечисть. И маманя тоже на старости лет. Он поковырял в носу. «Да и я сам, скажу тебе по правде, начал, как в Софийской пустоши побывал». Я догадался, а речь о том самом поселке в предместье столицы, о котором мне рассказывал отец Валерий. Именно оттуда и приехал оберег, подаренный мне отшельником. Наверное, жители Софийской пустоши, а раз она на протяжении стольких лет не шла из голов обоих друзей, Владимира и отца Валерия, знали о нечисти не понаслышке. Наверное, следовало бы подробнее расспросить Владимира, да было некогда. Время вышло. Он тоже понимал, мне пора. Замялся, а потом все же выпалил скороговоркой на прощание. «Че ж ты туда прешься, братишка? Если огнемет по всем понятиям, живой мертвяк!» Воде оказалось не просто пожать плечами. «Что делать?» — сказал я. «Тогда давай, с Богом!» «Спасибо», — сказал я, еще раз подумав о мобильном телефоне или рации, которые сейчас бы здорово пригодились. «Но нет так нет». Тем более, я ведь и правда не хотел, чтобы у Владимира из-за меня возникли неприятности. Он здорово мне помог, сделал более чем достаточно. «Спасибо вам и счастливо», — сказал я, оставляя его в одиночестве. Оттолкнулся ступнями в ластах от борта, лег на спину, сделал пару энергичных махов руками и поплыл, методично работая ногами и глядя, как мрак сгущается вокруг Владимира, поглощает его, а он стоит неподвижно на палубе, широко, по-моряцки расставив ноги, и молча смотрит мне вслед. Конец первой книги.